Глава 21. Поглаживаю сопящих детей. Оба, уложив головки на мои колени, видят уже второй или третий сон. Стоило только сесть в авто, как Витя присоединился к сестренке, и теперь они на пару сопят. Так сладко, что я сама зеваю. Не дает уснуть только музыка. «Это французский?» — спрашиваю тихонько, уловив необычный язык в песне. «Да», — коротко отвечает Сава, следя за дорогой. Мы возвращаемся домой ночью, и пустынная дорога выглядит так волшебно, что я невольно любуюсь видами ночного города. «Некоторое время я жил во Франции», — вдруг произносит Нестеров, и я тут же, догадавшись, выпаливаю. «Поэтому вы иногда называете меня Мари?» «Уи», — насмешливо выпаливает. Хоть я не вижу его лица, уверенно он улыбается. Глупая привычка. А мне нравится. Звучит нежно. Добавить бы ему еще урчащую «Р», и я точно стану фанаткой этого мужчины. У него есть все: внешность, голос, стержень. Именно он. Характер у Савы, мягко говоря, отстой. Но есть в нем что-то выделяющееся. И это я не про болезнь. «Ха, Марин, какая фанатка! Ты перепила шампанского!» «Да я выпил-то за весь день бокалов 6. И сейчас стёклая, как трезвушка. Тьфу ты, да нормальная я. Просто настроение хорошее. И даже Романов сегодня не смог этот день испортить. Кстати», — задумавшись, отвожу взгляд. «Неловко такое спрашивать, но если не сделаю этого, буду мучиться. Сегодня, когда Антон приходил, вы оказались знакомы. Почему вы помогаете мне, а не ему? Все говорят, что вы не работаете с женщинами». «Возможно, он пошлет меня нафиг. Скажет заткнуться, ибо и так делает мне исключение. Но мне интересно. Я знаю, что он разведен. Скорее всего, это и есть причина его неприязни к женщинам, но хочется услышать все от него. Сейчас этот мужчина для меня загадка, которую мне жутко хочется разгадать». Тишина затягивается. Не ответит. «Извините», — летит с сожалением. «Марина, подумай о чувствах других. У меня и так язык без костей, а когда выпью — вообще...» «Я помню», — усмехается, поворачивая руль в сторону. «Да так красиво, уверена, что я залипаю. Невольно теперь смотрю за тем, как он ведет машину». «Да, перебрала ты, Марина, перебрала». «Не работаю», — звучит четко и с расстановкой. «Все, с кем я когда-либо связывался по работе или в жизни, все изменяли, до единой. Поэтому с шалавами не связываюсь». «Грубо», — фырчу. «Это не относится к тебе», — решает меня подбодрить. «Кто знает, может, я изменяла мужу. Зачем-то бросаю. Но не все женщины такие. Большинство измен из-за кобелей мужчин». «Не думаю», — летит самоуверенно. «А вот тут интересно. У меня на голове рога выросли, и сразу понятно, кто здесь олениха. Почему?» «Изменяющая женщина не будет звонить подруге и отчаянно рыдать на дороге от предательства. Только те, что боятся потерять папиков. Но они выглядят по-другому». «А вы прямо эксперт». «Был опыт». «Вам изменяли?» «Слишком прямолинейно. Марина, ну замолчи». «Жена», — чеканит уверенно. Не скрывает этого, не стыдится. Для меня это как клеймо. Если мужчина изменяет женщине, ему чего-то не хватает. Неполноценное. Именно поэтому я не хотела видеть на свадьбе эти задумчивые взгляды. Чего не хватало моему мужу? Что во мне не так? Но Сава решил этот вопрос. «Поэтому вы развелись? И так предвзято относитесь?» Не успеваю договорить, как он перебивает. «Хочешь поиграть в психолога?» «Не, у меня не получится. Но у меня есть подруга-психолог. Дать контакты?» Умалчиваю, что работает она только с детьми. «Обойдусь». Тяжело вздыхаю и продолжаю гладить детей по шелковистым волосам. Случайно нахожу травинку и уже почти собираюсь бросить ее на пол в салоне. Благо, вовремя вспоминаю, где я. «Так вы не ответили. Вы знали Антона, но помогаете мне. Почему?» «Не терплю подлых поступков». Радует. «Но он к вам приходил, да?» «Да». «Вот откуда вы узнали, что он собирается сделать. Найти доказательства моей измены. Второй раз вы удивляете меня, несмотря на блондинистую макушку. Тихонько смеюсь, как ловко он перешел обратно на «вы». У меня высшее образование. Гордо задираю подбородок, хоть он этого не видит. Только думаю об этом, как замечаю его взгляд в зеркале заднего вида. Все это время он видел мое выражение лица? Божечки, а я даже не покраснела, расспрашивая обо всем. И какое же? Экономическое. Закончила с красным дипломом. Это с учетом того, что параллельно занималась своим любимым делом. Каким же? Я дизайнер детской одежды. Произношу с какой-то гордостью. Ну, горю я своим делом. Ничего не могу с этим поделать. А, теперь все становится на свои места. Принц с принцессой выделялись среди остальных. Как он их назвал? Миленько. Не думала, что такой мужчина, как он, может так обратиться к детям. Он вообще не похож на того, кто любит детей. Или это все его холодная маска? У нас одинаковые наряды. Я заметил. Красиво. Коротко, лаконично, но мне приятно. Если хотите, могу что-нибудь и вам сшить. У меня мало опыта со взрослой одеждой, особенно с мужской, но я бы с радостью поэкспериментировала. Он усмехается, но ничего не отвечает. Но это же не отказ. Хотя он вряд ли согласится стать моей жертвой. Я проткну его иголками. Или задушу сантиметровой лентой. Мы приехали. Звучит тихо. Ой, уже? Оглядываюсь по сторонам, и правда, мы уже у нас во дворе. Я не заметила за разговором. Извините, я та еще болтушка. Он ничего не отвечает. Ну и не надо. Я могу отнести пока одного, и тут же вернусь за вторым. С надеждой смотрю на мужчину. Будить малышей неохота, а двоих не утащу. Нет. Опять серьезно чеканит, порождая в моей груди тревогу. Второй раз за день. Когда ты уйдешь, я уеду. Вместе с ребенком. Не сдерживаю смешок. Вы не умеете шутить. Восклицаю, но тут же бью себя по губам, боясь разбудить детей. А ты плохого обо мне мнения. Усмехается, повернувшись ко мне. То я способен кинуть женщину с двумя детьми поздно ночью на дороге, то готов украсть ребенка только потому, что мне впадло подождать его маму. Ох, Марина, Марина. Если бы сейчас не было темно, он явно увидел бы мои пунцовые щеки. А почему вы не уехали раньше? Мне казалось, вам было там некомфортно. А ты следила за мной? Выгибает бровь. Немного. И почему я не удивлен? Мой личный сталкер. «Ну, хватит!» — легонько бью его в плечо. «Просто мне казалось, мизофобом находиться в общественных местах тяжело. Считай, беспокоилась. Не могу же я это сказать вслух». «Мари», — со вздохом произносит, и исправляется. «Марина, болтушка, идите уже, а?» «Болтушка. Да я, может, единственный человек, который разговорил тебя больше всех за всю твою жизнь». «Да, точно». В попыхах быстро беру на руки сыночка, первым отношу домой. Возвращаюсь за дочкой, забираю свою принцессу и, держа ее на руках, смотрю в открытое окно автомобиля. Буду ждать вашего звонка. Я от него не отстану. Завтра. Вдруг произносит, будто все скоро решится. Я позвоню завтра. Хорошо. Улыбаюсь и в отличном настроении бегу домой.